закрывает лист осенний, то, чего не жаль. После осени дождливой вновь наступит май. У ручья в холодных лужах мокнут воробьи. Дождь идет, и мы с тобой одни. У ручья в холодных лужах мокнут воробьи. Дождь идет, и мы с тобой одни. Было лето, были песни, только все прошло. Журавлиной стаей в небо посмотрю в окно. Отчего же я так часто вспоминаю дни, где с тобой осень, мы одни. Ты уйдешь холодным утром, не заплачу, нет. Золотые листопады унесешь в рассвет. За окном белеют ветви старых тополей. Осень, возвращайся поскорей. За окном белеют ветви старых тополей. Осень, возвращайся поскорей. Было лето, были песни, только все прошло. Журавлиной стаей в небо посмотрю в окно. Отчего же я так часто вспоминаю дни, где с тобою осень, мы одни.